Глава 14. Когда Конн догнал обоих своих спутников, Карелла уже снова взяла поводья в свои руки и обрела власть над Вороным, то и дело обращая на Орда яростный взгляд. «А где Абериус?» – спросил Конн. Но на всей дороге не было и следа хорька. Карелла смерила высокого кемерийца убийственным взором, но для слов было слишком мало времени, потому что пока он говорил, они свернули за очередной поворот и увидели перед собой колонну замарийских всадников. Офицер, ехавший во главе колонны, повелительно поднял руку, когда все трое поравнялись с ним. Некоторые солдаты разглядывали окровавленный клинок кемерийца и теребили свои сабли в ножнах. «Хо, мой господин генерал!» Конн поклонился коренастому, загорелому на солнце офицеру. «Его вооружение выглядело несколько скромнее, чем генеральское», – решил кемериец. «Но лесть никогда не повредит. Хотя, вероятно, она была бы лучше встречена другим офицером, который все еще задирал нос, несмотря на покрывавшую его грязь». «Капитан!» – поправил старший офицер. «Не генерал! Я капитан Гаранидес!» Конн внезапно понадеялся на то, что кизанкийцы довольно быстро пробьются через баррикаду, потому что темные глаза смотрели из-под шлема с гребнем так, словно они видели любую ложь. «Кто вы? Что вы делаете здесь, в Кизанкийских горах?» «Я Крата, благородный капитан», – сказал Конн. «Еще до недавнего времени стражник, охранник каравана, отправлявшегося на Султанапур, как и этот человек по имени Клауда. Мы имели несчастье попасть в руки кизанкийцам. Эта дама – Вания, дочь Андиаза, одного купца из Турана, который шел вместе с караваном. Я боюсь, что мы трое – единственные, кто остался в живых. И точно так же я боюсь, что кизанкийцы гонятся за нами по пятам. Когда я некоторое время назад оборачивался, я видел, что они идут за нами по следу». «Дочь купца?» – воскликнул молодой офицер. «Таким бешеным взглядом? Если она дочь купца, то я король Турана!» Губы капитана дрогнули, но он промолчал. Конн заметил, что он ждет ее реакции. «Что скажешь ты, Крата? Сколько она берет за час удовольствия?» Конн напряженно ждал, что сейчас Карелла вытащит свой палаш, но она равнодушно повернулась на своем вороном. «Капитан Гаранидес», – холодно произнесла она, – «и вы разрешаете, чтобы этот парнишка разговаривал со мной таким тоном? Мой отец, скорее всего, погиб, но у меня есть родственники, к мнению которых охотно прислушивается Илдис. Мне известно также, что я слышала в прошлом месяце, что ваш Теридат заключил договор о дружбе с королем Илдизом». Капитан продолжал молчать. «Простите, благородный господин», – вставил Конн, – «но кизанкийцы...» Он спрашивал сам себя, где же они, в конце концов. «Я не вижу никаких кизанкийцев», – резко произнес молодой офицер. «И я не слышал ни о каких караванах, кроме тех семи пропавших. Мне кажется, вернее то, что вы сами бандиты, и неизвестно по какой причине отбились от остальной вашей компании. Небольшой допросик развяжет ваши языки». «Не торопитесь, Ахиронатес», – предупредил его капитан. И неожиданно посмотрел на троих с дружеской улыбкой. «Выбирайте слова более осмотрительно. Я уверен, что эти достойные сожаления люди расскажут нам все, что знают, когда мы...» Улыбка на его лице стала неживой, а потом исчезла. «Шеол!» – взревел он. «Вы вывели их прямо на нас!» Конн бросил взгляд через плечо, и больше всего на свете ему захотелось заорать от радости. Кизанкийцы остановились в 200 шагах от них, смешавшись в нестройную толпу. Но они уже отправились от пережитого потрясения, которое сразило их в первый момент, когда они увидели солдат, и они уже задирали палаши над головами в тюрбанах. И их боевой клич летел к кавалеристам. «Отступаем?» – озабоченно спросил Ахиронатес. «Идиот!» – презрительно бросил ему капитан. «Даже если мы повернемся к ним спиной, они набросятся на нас, как стервятники на смердящий труп. Передайте приказ, только спокойно, что я не подам знака, но когда я поеду вперед, каждый должен начать сражение. Да так, словно демоны в него вселились. Быстро, лейтенант, приступайте!» Стройный офицер поджал губы и начал объезжать колонну. Когда Гаранидес вынул саблю, он бросил на Конна острый взгляд. «Я надеюсь, молодой человек, что вы используете свой меч по назначению. В любом случае, вы останетесь рядом со мной. Если мы уцелеем, я хотел бы задать вам несколько вопросов». «Само собой разумеется, благородный капитан», – ответил Конн, но Гаранидес уже выехал вперед. С диким криком колонна кавалеристов рванулась вслед за ним. Кизанкийцы атаковали, и в мгновение ока оба отряда смешались в бешеном вихре и сверкали клинки. Карелла и Орда отъехали от места схватки и помчались к расселине, которая уводила их с большой дороги. Кон колебался и смотрел на отчаянную битву. Гранидес, скорее всего, попытался бы его убить, если бы догадался, кто он есть на самом деле. Но несмотря на это, кимерийцу совсем не нравилось посылать людей на смерть. «Конан!» – крикнул Орда через плечо. «Чего ты ждешь? Идем, пока никто не видит, как мы удираем!» Бородач помчался дальше, вплотную к своей рыжеволосой предводительнице. Помедлив еще, Конан последовал за ними. Когда они ехали по расселине, которая была просто трещиной в скалах с отвесными стенами, шум битвы потихоньку стихал. Еще долгое время после того, как крики сражающихся и лязг металла окончательно стихли, они ехали молча. Расселина вывела их в широкую долину, которая тянулась на восток. Конан и Карелла предавались своим мрачным мыслям, а Орда, хмуря лоб, переводил взгляд с одного на другого, пока наконец не произнес, сделанный веселостью. «У тебя ловкий язык, Конан. Пока ты болтал с невинным взглядом и честным лицом, мне самому почти что поверилось, что я – это Клауда». «Вор должен иметь хорошо подвешенный язык», – сказал Конан. «И разбойник тоже. И раз уж мы об этом заговорили, что же случилось с этой змеей Абериусом? Я не видел его с тех пор, как мы стали приближаться к изанкийцам». Бросив из-под тишка озабоченный взгляд на Кареллу, лицо которой было мрачнее грозового облака на горизонте, Орда выдавил улыбку. «Там внизу мы наткнемся на тропу и на труса. Он будет уверять, что охранял для нас пути к отступлению». Кон зарычал, как волк. «Ты должен был бы перерезать горло этому трусливому подонку!» «Нет, он нам очень полезен. Я пошлю его на поиски остатков нашего отряда, чтобы они позаботились о лагере. Если бы я знал, куда ведут все эти расселины, мы давно уже были бы с ними». «Это мой отряд, Конан!» – неожиданно прошипела Карелла. «И приказы здесь отдаю я! Я! Рыжий ястреб!» «Но если ты считаешь, что Абериус не должен платить за свою трусость, значит, у тебя есть на то основание», – мрачно произнес Конан. «Но это не значит, что я изменю свое мнение о нем». Она попыталась развернуть вороного жеребца, чтобы тот преградил ему дорогу. Но поскольку из двух поводьев цел остался только один, у нее ничего не получилось. Конь сделал шаг в сторону и только. Рыжеволосая сдавленно всхлипнула. Звук этот, который Конь слышал от многих женщин и который свидетельствовал о бессилии, был очень необычен для Кареллы. «Ты дурак! Дурак даже для варвара!» – закричала она под конец. «Какое право ты имел меня отправить в безопасное место? Отдать мои поводья этому одноглазому болвану? Ударить мою лошадь, словно я какая-нибудь дорогостоящая рабыня, которую нужно охранять от малейшей опасности?» «Что ты бесишься?» Кон непонимающе посмотрел на нее. «Имея только один повод, ты была верной добычей для кизанкийцев». «Ты сам принял это решение, а на это ты не имел никакого права. Я решаю, когда и где я сражаюсь, и какой опасности я себе подвергаю. Я больше никто!» «Определенно нет никого, кто был бы так неблагодарен за спасение собственной жизни, как ты!» – проворчал Конан. Карелла потрясла кулаком у него перед носом, и ее голос поднялся до яростного визга. «Ты не должен спасать мою жизнь! Я не хочу, чтобы ты спасал мою жизнь! Из всех людей на свете меньше всего ты! Поклянись мне, что ты никогда больше не попытаешься спасать мою жизнь или свободу! Клянись, кимериец!» «Клянусь!» – ответил он сердито. «Клянусь именем Крома! Клянусь!» Карелла кивнула и, ударив коня пятками, погнала его на следующий холм. Голый коричневый камень этой ложбины, выветренный слой скал в своей мрачной красоте, очень хорошо подходили к настроению Конана. Орда немного задержался, чтобы оказаться рядом с ним. «Поначалу я терпеть тебя не мог, кимериец», – сказал одноглазый так тихо, чтобы Карелла не могла его услышать. «Теперь ты мне очень нравишься, и несмотря на это, я прошу тебя, покинь нас!» Конан кисло посмотрел на него. «Если уж говорить о том, кто кого покинет, то, скорее всего, вы, ты и остатки вашего отряда должны покинуть меня. Я все-таки пришел сюда кое-зачем, или ты это забыл?» «Она не пойдет назад и не свернет с дороги. Безразлично, солдаты, кизанкийцы или даже демоны будут стоять у нее на пути. Это главная проблема, или большая часть того, что из нее следует. Это и твоя клятва, и еще несколько вещей. Она позволяет чувству вести себя, а не разуму, как это было раньше. Это добром не кончится. Я дал эту клятву недобровольно, возразил Конан. Если ты думаешь, что она бесится из-за своих капризов, то разговаривай с ней, а не со мной. Руки Бородатого вцепили в седло так, что кости на сгибах пальцев выступили под кожей и побелели. Я действительно хорошо к тебе отношусь, Конан. Но если ты приведешь ее к смертельной опасности, ты узнаешь меня лучше. Он ударил коня пятками и вырвался вперед. В угнетающем молчании все трое ехали дальше. Длинные тени упали на долины, когда они нашли лагерь бандитов, разбитый между двух могучих скал, подножия высокой отвесной стены. Несмотря на ощутимый холод, костры горели низко, скрытые между валунами, чтобы уменьшить опасность быть обнаруженными. Полосатая палатка Карелы была прикреплена к отвесной скале. «Приходи в мою палатку, Конан!» – сказала рыжая. Не дожидаясь его ответа, она галопом поскакала туда, бросив поводья на руки одному из бандитов, и исчезла в палатке. Когда Конан спешился, небольшая толпа людей собралась вокруг него и Орда. Среди них был и Абериус, но он все больше смотрел себе под ноги. «Хо, Абериус!» – обратился к нему кемериец. «Я счастлив видеть тебя невредимым!» «Я уже начинал бояться, что ты не выберешься живым оттуда, где ты так мужественно прикрывал для нас пути к отступлению!» Некоторые разбойники рассмеялись. Абериус оскалил зубы. Вероятно, он рассматривал это как гримасу, но его глаза напоминали глаза крысы, попавшей в ловушку. Он молчал. «Стало быть, кизанкийцев мы избежали?» – просил кофейц, у которого было только одно ухо. «А солдаты?» «Солдаты и кизанкийцы успешно приканчивают друг друга», — ответил Орда сердито. «О них нам больше не придется беспокоиться. Никогда в этой жизни». «А все остальное меня не заботит». Кофейц рассмеялся, и большинство присоединились к его хохоту. Однако Абериуса среди них не было, как заметил Конан. «Завтра», — обратился он к Харьку, — «ты сможешь снова взять след, и тогда через один или два дня мы будем возле сокровища». Услышав свое имя, Харек вздрогнул. Прежде чем ответить, он облизнул губы. «Это невозможно! Следов больше не видно!» И он снова вздрогнул, когда остальные разбойники повернулись к нему и уставились на него. «Их больше нет!» «Сейчас и здесь нет!» – сказал Конан. «Ты ведь это имел в виду, правда? Мы вернемся назад в долину, где стоял лагерь кизанкийцев. Там ты снова сможешь найти следы!» «Это все не так просто!» Абериус переступал с ноги на ногу и смущенно теребил свою снятую с убитого кирасу. «Пока я шел по следу, я мог точно распознать, упал камень с вершины скалы или же его сбросило копыто лошади. Но теперь, когда я ушел от следа, даже если я вернусь назад, я не смогу отличить одно от другого». «Дубина!» – заорал один из разбойников. «Это ты больше виноват, если мы не найдем сокровища!» «Весь большой путь псу под хвост! Перерезать ему глотку!» «Выпустить кишки!» Под бисером выступил на лбу Харька. Орда быстро встал между ними и возбужденными людьми. «Хватит! Хватит! Может быть, ты умеешь читать следы, Талбор, Алвар или кто-нибудь из вас?» Ответом ему было отрицательное мотание головы. «Так вот, чтобы больше не приставали ко мне с Абериусом!» «Я все-таки скажу, что он боится!» – пробормотал Талбор. «Он поэтому не может больше читать следы!» «Я не боюсь никого!» «Из людей!» – вызывающе ответил Абериус. Он снова облизнул губы. «Никого! Из людей!» Последнее слово он выделил особо. «Кого же тогда?» – просил Конан. В какой-то момент он думал, что Абериус уклонится от ответа, но он выпалил. «На склоне, после того, как мы четверо поехали вперед, я увидел одну штуку!» Его голос звучал все тверже по мере того, как он говорил. «Существо, которое было как змея, и в то же время это был человек!» На нем были доспехи и меч, и огонь вырывался у него из пасти, словно раздвоенный клинок. Пока я на него смотрел, он сделал знак другим, похожим на него. Если бы я не ускакал галопом так быстро, как только могла моя лошадь, эти твари убили бы меня. «Но если у них есть такое пламя», – задумчиво сказал Конан, – «тогда зачем ему нужен меч?» Однако некоторые слушатели заговорили испуганно, и даже те, кто молчал, были явно встревожены. «Почему же ты раньше ничего об этом не говорил?» – поинтересовался Орда. «В этом не было никакой необходимости», – ответил Абериус. «Я знал, что мы скоро уйдем отсюда, потому что мы потеряли след. Мы должны отступить. И кроме того, я думал, что вы мне не поверите». «Под небом встречаются удивительные вещи», — сказал Конан. «Некоторые из них я видел сам, но никогда не встречал такого, что нельзя было бы умертвить холодной сталью». «Во всяком случае, не так много», — добавил он про себя. «Сколько этих существ ты видел, Абериус?» «Только одно», — отозвался Абериус после заметного колебания. «Но отзвал остальных, и целая куча их двигалась на скалах. Их было много, может быть, 100 или 1000». «Но видел-то ты только одного», — ставил Орда. «Много подобных ему не может существовать, потому что тогда мы слышали бы о них. Рассказы о таких вещах распространяются быстро». «Но...» — начал Абериус. «Но все!» — фыркнул Орда. «Мы будем бдительны, а утром выясним, сумеешь ли ты отличить следы лошадей от всех остальных следов». «Но я же сказал...» «Кроме вас, все остальные больше не интересуются сокровищем», — продолжал Орда, словно он не слышал возражений Харька вообще. Все вокруг вполголоса заверяли друг друга, что они-то, несмотря ни на что, хотели бы заполучить эти сокровища. «Отлично!» — сказал Орда. «Я поговорю с рыжим ястребом, и на рассвете мы выступаем. И постарайтесь не остаться с пустыми животами». Люди поспешили к кострам. Абериус пошел последним и бросил на Конана еще один мрачный взгляд.